«Я не понимаю, о чем идет речь», — вновь сыграл дурака мой собеседник. «Не то чтобы я этим сильно разочаровался, все-таки ничего иного от плута и лжеца я не ждал». «Нет, Стас, это я не понимаю, почему ты так рьяно отказываешься подсказать адрес, по которому расположена ваша контора. Мне даже угрозы пришлось использовать. Впрочем, некоторое время назад один из моих духов к вам в гости наведывался, попрошу его проводить. Вы только не удивляйтесь, если он по старой памяти кому-нибудь по голове стукнет. Ладно, он все-таки боевик, а у них память зачастую не очень», — спокойно и размеренно объяснил я, намекая на то, что я все равно приду, но кому-то это очень не понравится. «Я все еще не понимаю, о чем идет речь», — как заведенный повторил парень. Но судя по тону, все он понял, просто не хотел оставлять еще больше доказательств. «Как интересно», — хмыкнул я, завершая вызов. «Господин, если это необходимо, я могу», — попыталась было что-то предложить Илья, но замолчала, заметив, что я поднял руку. «Илья, я не настолько обезумел, чтобы отводить свой взгляд от тех, кто неоднократно пытается меня подставить», — пояснил я, успокаивая своего контрактора. «А вот то, что мне отказываются давать этот адрес, хех, вот это интересно. Ну, это ничего, дойдем, не сломаемся. Тем более, что мне полезно прогуляться пару часов, благо погода позволяет». «Я поняла вас», — мгновенно успокоилась Арахна. «Кстати, об этом, если есть желание, можешь принять свою полную форму. Пойдем дворами, так что места для тебя будет вполне достаточно». На этот раз Илья не сказала ни единого слова, а просто хлопнула полами своего платья, вновь явив миру свою паучью часть. В который раз вижу результат своей работы и не мог нарадоваться на свои прямые руки, ибо в этом состоянии Илья не теряла ни единой капли своего шарма, продолжая быть все той же прелестной девушкой. Своеобразной, но прелестной. Ну а дальше была продолжительная и крайне спокойная прогулка, во время которой я абсолютно не торопился наведаться в гильдию. Во-первых, не так уж это и важно, а во-вторых, после 10 минут непринужденного общения с Ильей мой энтузиазм на эту тему сильно сошел на нет, и желание навестить этих деятелей резко поугасло. Не то чтобы мы не приближались к нашей цели, но буду откровенен, я больше старался узнать Илью поближе и понять ее, чем добраться до намеченной точки. Погуляли, побродили по парку, перекусили в тенечке и даже несколько раз останавливались поговорить с детьми, которым было очень интересно моя сопровождающая. Такое чувство, будто у них понятие страха атрофировалось, и некоторые взрослые даже глаза пучили, когда видели, к кому они пристали с вопросами, но как по мне, все было нормально. Все-таки на Руси живем, а у нашей братьи с нечистью скорее мир был, чем война. Тем не менее до цели мы все-таки добрались часам к двум, что, как по мне, вполне неплохой результат. По крайней мере, мы с Ильей успели исчерпать большую часть тем для разговора на данный момент, и под конец нашего небольшого похода шли в комфортной тишине, и пришли мы в частный сектор, к добротному дому, в котором, с виду, могла жить очень дружная семья человек эдак из 10, причем с огромной пристройкой, которая, на мой взгляд, была даже не складом, а полноценной частью дома с утеплением и прочим ливером. Вроде бы по детству все самые запоминающиеся места моего города облазил, а об этом строении не знал до сих пор. Правда, стало гораздо веселее, когда, увидев нас, какой-то парень сначала тупо вылупился, потратив почти полминуты, чтобы прийти в себя, а потом по-быстрому метнулся в здание. Причем сделал это в тот самый момент, как я попытался его окликнуть, дабы уточнить, насколько правильно мы пришли. «Вежливость 80 уровня», — саркастично прокомментировал я, покачав головой, после чего нажал кнопку звонка, и примерно через минуту из дома вышла целая компания из 5 мужиков, примерно моего возраста, которые явно ожидали какой-то подлянки. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «Меня зовут Алексей, это моя компаньонка, Илья». Я указал ладонью на свою служанку, которая слегка присела, оттягивая полы своего платья, как это было принято в давние времена. «И я бы хотел познакомиться с вами и вашей организацией». «Добрый день», — вернул мне приветствие руководитель этой группы, мужик с густой бородой и источником, практически равным моему, чем сходу вызывал мое уважение к затраченным на это усилиям. Благодаря тому, что я был беспрекословно вежлив, никто даже не подумал грубо отвечать мне. «А вас сюда приглашали?» — поинтересовался он, явно пытаясь найти повод послать меня лесом. Ну, или это все были его глаза и густые брови, в которых сейчас был самый минимум дружелюбия и приветливости, и борода, осознанно или нет, но мужик явно косил под суровых дворфов, если не ростом, то суровостью, точно, да, кивнул я головой, даже более того, приглашали меня несколько раз, только у меня все не было времени наведаться, а сегодня, выдался спокойный денек, и я решил заскочить в вашу организацию, так сказать, на разведку, спокойно пояснил я, после чего поинтересовался, но я, судя по всему, не вовремя, да не то, чтобы не вовремя, просто тут какая-то странная ситуация случилась, и мы тут все как на подрывнике сидим, правда, судя по всему, ничего уже не произойдет, понимаю, что просьба глупая, но раз уж ты маг, покажи что-нибудь, короткими фразами пояснил мужчина, я лишь пожал плечами, после чего собрал немного энергии над ладонью и, придав ей некоторое усилие, зажег небольшую огненную искру. Относительно костра, небольшую, но днем ее было видно вполне отчетливо, чего было вполне достаточно, и самое главное, это было на порядок сложнее банального светляка. Поэтому я заставил ее сделать несколько кругов вокруг ладони, после чего поднял по витой спирали к указательному пальцу, где по-пижонски задул пламя. «Добро, заходи», — спокойно кивнул командир этого отряда под недоуменными взглядами своих подчиненных, которые, видимо, считали это не самым правильным решением, но молчали. Вот она, сила вежливости. А вот по поводу твоей подруги. Уж прости, но по нашим коридорам она ходить не сможет. О, не беспокойтесь, у Ильи с этим нет никаких проблем. Еще шире ухмыльнулся я, слыша рядом с собой уже знакомый хлопок, сопровождающий превращение моей служанки. Поэтому я демонстративно посмотрел в ее сторону, убеждаясь в том, что она уже стоит на двух ногах и вновь повернувшись к впечатленным магам. Так что у вас нет причин для извинений. Вот это да! Восхищенно воскликнул один из встречающих. Впервые такое вижу. А магия, вообще странная штука. Там и не такое происходит. Сказал я, делая шаг через порог калитки. У меня вообще однажды вода в форме огня получилась, тоже полчаса залипал на это. Казалось, это простое высказывание стало переломным моментом, после которого ко мне перестали относиться с такой сильной опаской. После этого, тот самый серьезный, бородатый мужик, которого по какому-то недоразумению звали Илья, а не Дурин или Торин, взял шефство над нашей компанией и по-быстрому показал, что тут вообще есть. Как оказалось, гильдия имела не только громкое название, но и достаточно комфортное место для общих собраний, больше похоже на школьный класс, чем на какой-нибудь актовый зал. Простые столы, простые стулья, и после моего вопроса, оказалось, что все это добро было взято из школьной кладовки, в которую все это было убрано после списания. Благо у мужиков были прямые руки, и сделать новые сиденья и спинки для стульев получилось легко и просто. С партами тоже не особо заморачивались, использовав для этого листы ДСП, все-таки теперь у них не было необходимости выдерживать неуемную тягу к вандализму российского молодняка годами. А насколько я помню, для такой парты 10 лет, не приговор. Дальше мне показали комплекс для медитации, который вызвал мой интерес, буквально с первых слов о нем. Оказалось, что находчивые маги все-таки прочли нужную главу и быстро придумали, как компенсировать занятия в городской черте. Поэтому они использовали накопители, насыщаемые за городом, которые потом использовались для того, чтобы искусственно повысить концентрацию энергии в помещении. Причем делали все на широкую руку. Поэтому помещений было несколько и с возможностью вручную регулировать насыщенность энергетического фона. Эту систему делал один из друзей Стаса, а именно, Слава. Этим самым Славой оказался тот, кто высказался по поводу преображения Ильи. Мужик оказался вполне адекватный, думать предпочитал головой и не стеснялся задавать мне вопросы и спрашивать мое мнение. Правда, очень удивился, узнав о том, что я, оказывается, рунолог. И даже несмотря на свои побочные увлечения, могу дать прикурить на этом поприще любому из членов гильдии. Это он признал как тот, кто уже дал прикурить на этом поприще всем остальным членам гильдии. Следующим комплексом оказалась библиотека. И в первую очередь это было не хранилище знаний, а обитель тишины и покоя. Даже чары специальные имелись для того, чтобы можно было сесть за один из столиков и заняться расчетами или обдумыванием сложного вопроса. Книги, впрочем, тут тоже имелись в огромном количестве и были добровольно пожертвованы другими согильдийцами и некоторыми соседями. Тоже хорошая штука, в общем. Далее был тренажерный зал, в котором я наконец-то встретил то, что действительно захотел себе присвоить, ибо тут были снаряды с регулируемым весом. Зачарование буквально меняло гравитацию для объекта, делая его тяжелее или легче при вливании магической энергии в определенный контур, что для меня было очень нужно, ибо мой рюкзак банально не выдержит увеличения переносимого мной в качестве утяжелителя веса. А вот если я смогу использовать это для себя, то эффективность моих тренировок возрастет на порядок. Все-таки вес рюкзака не распределяется на все тело, а вот гравитация заставит работать все, что вообще возможно заставить работать в такой ситуации. А самое главное, это было реализовано на рунах. Правда, на простых, односложных, но это лишь давало мне больше шансов понять, как это работает. Минут через 20 я все-таки признался, что увлекся, всячески осматривая зачарованные гантели и периодически пробуя их в деле, но никто не стал меня этим стыдить. Все-таки это была крайне полезная вещь, и мои сопровождающие тоже это понимали. Тем более, сейчас в зале никого не было, так что я никому и не мешал. А пиком программы была столовая, в которой было несколько столов, за которыми могли разместиться по 8-10 человек. Именно там мы и завершили экскурсию, которую по взаимному согласию было решено закончить чаепитием. Один из друзей Ильи, Игорь, попытался было использовать для этого дела термопод, но тут, впервые за всю нашу встречу, голос подала Илья, сходу заявив: «Я не позволю моему господину травиться этой водой», после чего ушла на кухню и вернулась обратно с весьма пузатым чайником, который быстренько разлила по нашим кружкам. Что примечательно, по мере убывания чая, сам чайник также терял в объеме, под конец действа обратившись в маленький заварничек. А во, удивленно отреагировал Слава, который первым решился отпить из своей кружки. «Очень вкусно, спасибо». «Ни за что», кивнула моя служанка, вновь став тихой и спокойной. «Я вот все понять не могу, Леха», задумчиво поинтересовался Илья. «Ты ведь нормальный парень, а на кой черт тогда отправил сюда своего страшилу?» «Хороший вопрос, думал, ты не спросишь», хмыкнул я. «Я отвечу, только будь так любезен и ты мне скажи, вы на кой черт столько народа в больницу отправили?» «Я столько историй об ошалевших магах, которым котелок от силы снесло, наслушался, что даже не знаю, с какой начать, молодняк», поморщился Игорь, проигнорировав недовольный взгляд, брошенный Ильей. «Башку после пробуждения источника посносило. Пока узнали, пока поймали, много, где накуролесить успели». «Ясно», хмыкнул я, после чего бросил задумчивый взгляд на стену. «Они тут большие, однотонные, самое то для моей задумки. А я вам, пожалуй, покажу, почему сюда пришел мой, как вы выразились, страшила. Как раз экран шикарный есть». По-быстрому позвав режиссера и объяснив, что мне от него нужно, я с удовольствием откинулся на стуле. Дух не подвел, и через полминуты все вокруг потемнело, а на стене появился экран, на котором начал воспроизводиться мой диалог с переговорщиком. С самого начала и до самого конца. Илья поняла меня без слов, молча подлив чая в мою кружку. Так что к просмотру этого блокбастера я был готов по всем фронтам. Мужики, конечно, удивились, но лишних вопросов решили не задавать, за что им честь и хвала. И самое приятное, никто из них не стал комментировать увиденное, пока не завершился сеанс. «Это так и было?» – поинтересовался Игорь, тот самый умник, который обустроил библиотеку. «А мне смыло врать нет», – пожал я плечами. «Мой страшило даже сейчас тут находится, так что раскидать вас по сторонам я могу, легко и непринужденно». «Понятно», – просто кивнули Игорь, после чего, бросив задумчивый взгляд на продолжающую стоять рядом со мной Илью, выдал неутешительный, но более-менее цензурный вердикт. «Каю к этому придурку, я в теме», – лаконично добавил Илья. «Вообще, я только сейчас начал понимать, что эта компания оказалась тут, из-за того, что они были той самой адекватной оппозицией, которая наверняка мешала творить неразумную дичь нынешнему главе гильдии. И похоже, я нашел с ними общий язык, но есть у меня сильные опасения о том, что я не найду его с тем, кто их так подставил. Попытался, по крайней мере, и у меня к этому товарищу организовался крайне длинный список претензий и вопросов. Интересно, когда он сам покажется-то?» Глава 6. Едва мне стоило обдумать все те приятные вещи, что я хотел бы высказать главе гильдии, как он сам зашел в помещение. Я поначалу даже не понял, кто это такой, ибо с главой гильдии магов у меня ассоциировался кто угодно, но никак не староватый мужичок с небольшим пузиком, залысиной на полголовы и тусклым источником, к которым явно слишком редко пользуются. «Привет, Паша!» Не очень дружелюбно, но вежливо поздоровался Илья, после чего кивнул головой в мою сторону. «Тут к тебе гость пришел, встречай!» «А-а, пришел все-таки, шантажист!» К чести главы гильдии, юлить он не стал и взглянул на меня с явной неприязнью, абсолютно не скрывая своего отношения. «Правда, за языком, на его месте, я бы следил гораздо тщательнее, но наша страна – обитель непуганных идиотов, так что я привык к тому, как часто все может оказаться гораздо проще и тупее, или просто, тупее. И это ты осмеливаешься сказать после того, как выкурил меня с работы в больнице, оставив кучу народа без нормальной помощи». Саркастично вздернул бровь я. «Да ты, похоже, звезду словил, не выкуривал я тебя оттуда», – буркнул Павел, подходя к нашему столику. «Там и без нас справились, теперь не знаем, куда деваться от взятых на себя обязательств». «Ага, а ваши попытки подойти ко мне прекратились просто потому, что вам стало скучно, а не из-за того, что готовили грандиозную пакость». Поморщился я, ощущая реакцию правдоруба, которому слова, сказанные мужчиной, не понравились. «Надеюсь, у вас хватило выдержки научиться лечить людей по-настоящему, а то насыщение энергией скорее вызовет аллергическую реакцию у энергетики, чем действительно кому-то поможет». Отвечать мне не стали, но взгляд полный раздражения я получил незамедлительно. Видимо, мое предупреждение изрядно запоздало, и мне искренне жаль того человека, которого эти докторы залечили подобным образом. Так ведь и коньки отбросить можно. «Ты что, серьезно такое допустил?» — недоуменно поинтересовался Илья, который, видимо, был не в курсе, какими методами работает его вроде как начальник. И это было крайне занимательно. «Нет», — коротко прошипел Костя Константин. «Врет», — коротко рубанул я, когда бородатый мужик перевел взгляд на меня, после чего попытался вернуть разговор в конструктивное русло. «Впрочем, я тут не за этим. Будьте любезны рассказать мне о тех бедолагах, которые недавно откинулись во время ритуала и теперь скачут по городу в виде рыцаря на белом коне, без страха и упрека. Очень уж интересно, как так вышло с вашей пропагандируемой взаимовыручкой, что они внезапно, и крайне неудачно, стоит заметить, умерли». «Так, я вот тоже заинтересован в этом вопросе», — саркастично высказался Илья. «Вот впервые слышу о том, что кто-то из гильдейских сыграл в ящик». «Во-во, с языка снял», — присоединился Стас, да и остальная компания тоже подобралась и взглянула в сторону главы гильдии не самыми добрыми взглядами. «Мутно там все», — признался глава гильдии все тем же недовольным тоном. «Лева, Игорь и Димка решили что-то эдакое провернуть и ни слова никому не сказали. Когда Люда забеспокоилась и пошла узнать, как у них дела, застала лишь остывающие трупы и какое-то светящееся облако. Закричала так, что это облако ее испугалось и сквозь стену улетело. Потом выяснили, что в городе появился призрачный всадник на белом коне, который спасает всех, кто умудрился попасть в беду. Вчера определились с произошедшим и попросили его вот», — невежливо кивнул на меня головой глава гильдии, — «разобраться с ним. И после всего того, что я от вашей занятной организации получил, я вас послал». Грубо прервал я главу гильдии. «А самое занятное, что вечером того же дня бедолага более-менее сориентировался в осколках своей памяти и пришел ко мне просить о помощи». «Серьезно? И как он, ну, вообще как?» — удивленно поинтересовался Стас под конец, слегка сдав, когда обнаружил, что находится под парой очень недовольных взглядов. «Занятный парень, говорит не всегда понятно и часто использует аллегории, но вроде бы нормальный. Насколько вообще может быть нормальным дух, слепленный из информационно-энергетических отпечатков трех людей? В принципе, фрик, но достаточно адекватный». Коротко и ясно обрисовал я свой опыт общения с призрачным рыцарем. «То есть ты позволил бродить по городу нестабильному духу, без царя в голове, который может сотворить любую хрень в абсолютно случайный момент времени? Ты чем вообще думал? Почему ты?» — начал было заводиться вновь почувствовавший возможность отыграться глава гильдии, но, наткнувшись на мой очень доброжелательный взгляд, решил взять паузу. «Ну давай, давай», — подбодрил я его. «Скажи мне, что я должен был его убить, ради твоего спокойствия». И я вздернул глаза к потолку, демонстрируя крайнюю задумчивость, будто вспоминая необходимые слова. «И ради того, чтобы никто даже не попытался расследовать произошедшее. Я ведь правильно сформулировал основные тезисы?» «Нет, неправильно», — прошипел мужчина, который от избытка чувств попытался наехать на меня своим лицом, отчего слегка привстал и уперся руками в стол. Тем не менее, это именно ты заявляешь о том, что защищаешь город от духов. Делай это как положено. Нет, я не защищаю город от духов, разъяснил я. Мои гуляки убирают только тех, кто изначально направлен на нанесение вреда и убийства, а обычных духов никто из них не трогает. Навскидку, у нас сейчас только домовых полсотни по городу. И пока они не начнут творить совсем уж конкретную дичь, мои подчиненные даже пальцем их не тронут. Ну не знаю, не знаю, лично мне сказали, что ты убираешь вообще всех. Многозначительно хмыкнул Илья, после чего очень весомо добавил, заставив главу гильдии вернуться на свое место и резко замолчать. И в последнее время я слышу слишком уж много таких оговорок. Илья, ты на Илью посмотри и повтори это утверждение снова. Хмыкнул я, да понял я, что ты херни не творишь. Только вот вопросы мои и не к тебе адресованы, а к нему. Отмахнулся бородатый здоровяк. Только разговор-то ты сейчас прерываешь, наш. Очень тонко намекнул я и попросил помолчать в сторонке. Я сказал тебе все, что хотел. В гильдию я тебя не приму, так что иди отсюда по-хорошему. Зло ответил мне глава гильдии. В принципе, это было в пределах моих ожиданий, ибо он с первой фразы показал себя крайне говнистым человеком, но то, что я ожидал от него отвратительного поведения, не значит, что я должен его терпеть. Мне нужна схема ритуала, который совершил такое безобразие. Хотя бы буду знать, как делать не надо. Поставил я условие, все еще продолжая спускать на тормозах ситуацию и грубое поведение. Не дам. Во-первых, ты не член гильдии, и я не обязан делиться с тобой этой информацией, а во-вторых, я даже в страшном сне не представляю, что ты с этими знаниями сделаешь. Агрессивно отказал мне мужчина, наконец-то достаточно успокоившись, чтобы более-менее спокойно откинуться на спинку своего стула. Это типа, я доволен жизнью только в тот момент, когда опущу кого-то ниже моего уровня. Или что? Впрочем, разбираться в чужой душонке я не стал, поэтому тени под столом взметнулись будто живые и за пару мгновений приковали этого умника к стулу, еще и рот его заткнув. Хотя я сомневаюсь, что можно назвать умным человека, который залупается на мирно проезжающий мимо него танк, а с учетом наших весовых категорий все было именно так. Ты, кажется, не понял, гений. Мне нужно понять, что случилось с этими тремя бедолагами, и, если ты не будешь сотрудничать, я достану эту информацию другими путями. Раздраженно пояснил я, смотря в наполненные гневом глаза, хозяин которых, похоже, совсем не понимал, что и как я могу с ним сделать. И в первую очередь я попрошу помощи у одного из носящихся по стране Эл, которые явно будут не рады слышать, насколько ты охренел на своей фиктивной должности. Я вот свято уверен, что первым делом у меня спросит, а почему вам не оказала помощь местная гильдия, при этом отказавшись предоставлять важную информацию, и очень удивятся, узнав о том, что глава гильдии, которая позиционирует себя как общегородскую, по факту, тупая мелочная крыса, которая вместо того, чтобы наводить в городе порядок. Заметив что-то краем взгляда, я отвлекся и с удивлением увидел, что остальные сидящие за столом находятся в том же самом состоянии, то есть связанные и с заткнутым ртом. Недоуменно протянул я, ощущая, как клокочущая в глубине ненависть мигом утихает. После чего по-быстрому объясняю духу, что связать надо было всего лишь одного, а не всех. Сорян, народ, не заметил. Извинился я. Ничего себе у тебя, не заметил. Что ж случится, если ты намеренно навредить хочешь? Не сильно то и обиделся Игорь, потирая места, где его касались живые тени. Эл же что-то подобное с водой делали, когда наши к ним беспилотники пускать пытались. Без понятия. Пожал я плечами. У меня сам подход несколько иной, и возможно, что похоже получилось лишь по результату. Ну да, видел я такую цацу. Там артефакт настолько сложный, что воспринимался как огромный комок непонятно чего. Я при взгляде на это почувствовал себя неандертальцем, которому показали схему процессора. Поддакнул Слава, растирая запястье. Илья тем временем смерил меня хмурым взглядом. Причем сделал это настолько молча, что я начал всерьез опасаться за свою жизнь. Такой одним ударом в землю вобьет на 2 метра, сходу и никаких похорон не надо. Ладно, я тут отвлекусь ненадолго, а тот у меня тут. Я бросил неприязненный взгляд на главу гильдии. Переговоры. Мне уже страшно представлять, каково твоим детям. Пробурчал кто-то из компании, но вот на это замечание я решил не отвечать. Так, на чем я там остановился? Демонстративно спросил я всем своим видом, демонстрируя, насколько сильно я пытаюсь вспомнить, что происходило 2 минуты назад, а на деле восстанавливая свой агрессивный настрой. «Ты закончил на том, что глава гильдии оказался мелочной крысой», — подсказал мне, судя по голосу, Слава. «Ах, да», — делано воодушевился я. «Так вот, глава гильдии, который оказался мелочной крысой, и вместо того, чтобы готовить город и магов к интеграции с будущим, что несет бушующая в мире магическая буря, начал разваливать все, что можно, пытаясь подмять под себя всех окружающих. Как думаешь, сколько минут ты проживешь после того, как выяснится, что ты вытурил из больницы двух магов, отправив туда ничего не умеющих практикантов, просто потому, что хотел снять сливки с этого прибыльного дела? Я ведь не постесняюсь и покажу запись нашего разговора с твоим переговорщиком, который угрожал не только мне, но и моей семье, а он там был от твоего имени, прикинь. Сам понимаешь, это даже не гвоздь в крышку гроба, это полноценная могильная плита, и, если ты не прекратишь вести себя как высокомерный обмудок, я тебя ей по голове оприходую. А теперь, хорошенько подумай и дай мне ответ на мою, вежливую, заметь, просьбу». Первое, что он сделал, когда часть теневых веревок, закрывающая рот главы гильдии, распалась, демонстративно фыркнул и попытался от меня отвернуться, почему-то наивно считая, что я тут действительно начну его пытать. Хрен его знает, что в его мозгу перемкнуло, но я попытку состроить из себя жертву и проигнорировать весь мой монолог не оценил. И если этот умник считал, что я тут просто так ему угрожаю и ничего, на деле, сделать не могу, то он сильно ошибался. «Ну, дело твое». Пожал я плечами и приказал духу отпустить этого на голову ушибленного идиота. В первую очередь, потому что не представлял, как такого кадра заставить говорить без паяльника, приставленного к его коже в крайне интересном месте. Во-вторых, он может считать себя кем угодно, но, как сказал один мой знакомый, никакой реальной власти у них нет, а значит, все копии и фотографии обязаны быть в полиции, иначе это еще одна статья на его голову. Сомневаюсь, что в гримуаре были написаны абсолютно все расчеты и заметки, а мне многого и не надо. Моя задача не повторить результат, а хотя бы в теории понять, что произошло и можно ли с этим что-то сделать, или, хотя бы стабилизировать результат. Если сам рыцарь этого уже не сделал под руководством моего гуляки, надо будет их все-таки навестить завтра, после того, как высплюсь. И что, все? Саркастично поинтересовался глава гильдии, видимо считая, что смог меня победить. Все, согласно кивнул я. Мериться пипиндриками, не моя тема, а пытаться разговорить кадра, который на угрозу улететь в тюрьму лет на 10, если не в могилу, лишь сжимает крепче зубы, считая, что он абсолютно единственный источник информации, а его дело – правое, верх глупости и тупости. Так что я просто схожу в нашу полицию и попрошу у них, благо знакомые там есть, заодно и показания дам. Наши доблестные полицейские наверняка руками и ногами ухватятся за возможность реабилитироваться и угомонить тебя. Слишком уж много драк было с участием гильдейских магов, я-то точно знаю. Ну, я встал со стула и обратил свой взгляд на компанию Ильи. Даже более того, вспомнил кое-какие из своих мыслей на эту тему. «Илья, тут такое дело, я когда созвонился с вашим карманным жуликом и поинтересовался адресом, пригрозил, что по приходу кто-то знатно выхватит от недовольного меня. Я сомневаюсь, что вы тут оказались просто так». «Ты что, ох!» Подорвался было глава гильдии на мои слова, но латная перчатка, наконец-то проявившегося духа, что с неимоверной лаской сомкнулась на его шее, не позволила ему завершить свою реплику. «Я о чем, собственно? Ты мужик вроде нормальный, так что с такими друзьями поглядывай за спину почаще, а то не ровен час и не встретимся больше». Подло разогрел недоверие между разумными я. «Спасибо за совет», — не очень радостно ответил здоровяк, рассматривая удерживаемого духом главу гильдии очень сложным взглядом. «По крайней мере, сочувствия я там не заметил от слова, совсем, и есть подозрение, что он был бы не прочь поменяться ролями с моим гулякой и лично взять за шею такого прекрасного человека, который на деле оказался крайне спорным персонажем. Паша, давай без лишней болтовни, эта инфа есть на твоем компьютере?» — спросил Илья через полминуты не очень комфортного молчания. «Ну есть», — недовольно пробурчал глава гильдии, после чего провокационно поинтересовался: «А что, хочешь ему отдать? Так ничего хорошего не будет, возможно. Но я думаю, все будет наоборот. А вот на тему того, как ты умудрился настолько ссучиться, что замолчал смерть Левы, мы с тобой скоро пообщаемся. Предметно», — недобро ответил здоровяк. «Где искать данные?» у меня на почте». Обреченно опал Павел на стул, видимо осознав, что что-то идет не так, и по-иному больше работать не будет. «Перешли их», — коротко потребовал суровый мужик, после чего обратил свой взор на меня. «Как думаешь, сможешь обратить то, что они с собой сделали?» «Неа, без вариантов», — покачал я головой. «Сами парни ушли сразу, остался только их информационный отпечаток. Возможно, пойму, почему дух смог так быстро созреть, и помогу ему с адаптацией, все-таки он вроде нормальный, а нам такие в ближайшее время понадобятся». «Ну хоть честно», — печально выдохнул здоровяк, который скорее всего станет следующим главой гильдии, ибо я не верю, что он оставит все произошедшее без внимания, а с учетом того, как отвратительно вел общение нынешний глава гильдии, копать или искать причину для смещения, долго не придется. «Левый, коронный, правый, похоронный», как говорится. Достав из-под сумка с моими инструментами, который уже привычно висел на поясе, небольшую записную книжку, я по-быстрому написал свое мыло и положил на стол. У меня не было никакого желания наблюдать за тем, как Павел и Илья будут выяснять отношения, поэтому я молча махнул рукой мужикам и двинулся в сторону выхода, по пути хлопнув своего гуляку по наплечнику. Можно было бы спросить, причастен ли этот кадр к тому, насколько несчастно прошел ритуал, но мне этого не требовалось, ибо я уже твердо решил не подставлять этому мудаку не то, что спину, но и бок, во избежание. «Прощайте», — попрощался гуляка, которому вторил мягкий голос Ильи. Покинув гильдию, я просто вышел на солнце и подставил лицо его теплым лучам. Было не то, чтобы плохо, но желание сплюнуть едва ли не вырывалось из груди. Вроде бы, он мне доставил кучу неприятностей и мне бы его ненавидеть всей душой, но внутри был подозрительный штиль, в то время как сам глава гильдии буквально на говно и зашел, едва осознав, что я вполне себе нормально прибыл в гильдию, не став никого бить и калечить. Впрочем, мой гуляка и в прошлый раз никому реально серьезных или опасных ранений не нанес, зато по гордыне потоптался знатно. «Господин», — вопросительно поинтересовалась моя служанка, на удивление паршивый человек, озвучил я свои мысли, и методы такие же. Прямо начинаю вспоминать, почему я не очень люблю общаться с другими людьми. «Одно ваше слово», — намекающе прошептал развоплотившийся гуляка, «из моей тени, да я рехнусь еще и этим заниматься. Вон, там есть серьезный мужик, пусть держит планку крутости и подвигов, а меня ждет тихая, уютная квартирка и магия». Ухмыльнулся я, после чего потянулся. Бессонная ночь не давала забыть о себе, и если глаза не смыкались от усталости, то вот некоторая нега в теле намекала на то, что пора бы и поспать. Так что пошагали-ка мы домой. Дома я, совершенно внезапно, узнал об огромных успехах моей ученицы на Ниве общения с духами и таким же огромным провалом в артефакторике, ибо сначала случайно раздолбать артефакты, призванные сдержать твои тренировки, потом умудриться собрать к себе всю мелкую шушеру, как бы не с четверти города, а потом еще и уговорить этот табор не устраивать хаос и анархию, это надо уметь. Как оказалось, для шокированной химика, умело, смогла и даже ближайший район, с виду, остался в целости и сохранности. По крайней мере, когда такое случилось со мной, я получил не слабых таких люлей, благо разъяренных духов было на порядок меньше и силой они особо не отличались. Поэтому, по-быстрому разогнав этот шабаш, я начал выяснять, как так вышло, и после 5 минут вопросов мог лишь поздравить свою ученицу с тем, что она очень удачливый человек, умудряющийся обойти кучу ям на пути к своей цели. Оказалось, что когда рядом есть дух, способный порвать в клочья любого мелкопакостного агрессора, жить становится гораздо веселее, и подружка моей ученицы подходила на эту роль по всем параметрам, не только не дав мелочи устроить разброд и шатание, но и использовав тех, как учебные пособия, и заставив отвечать бедной японке, у которой от такой нагрузки, похоже, пар из ушей пошел. По крайней мере, ее волосы, что обычно спадали вниз единым потоком, были подозрительно всколочены, а глаза раскрыты настолько широко, что она больше походила на персонажа какого-нибудь мимо. Я не стал устраивать никаких лекций, и всего лишь рассмеялся, после чего усадил бедную девочку пить чай и переваривать произошедшее. Правда, со временем настроение моей ученицы резко нырнуло вниз и, похоже, всерьез примерялась к какой-то лопате, так что пришлось мне вновь подрабатывать психологом и спрашивать, чем она настолько недовольна в произошедшем. Как оказалось, вновь аукнулось ее родное образование и традиции, ибо девчонка посчитала, что раз она не только умудрилась сломать артефакты тихой комнаты, но и созвать духов с ближайших окрестностей, значит, накосячила она неимоверно, и ей должно быть очень стыдно. Правда, когда я поинтересовался, с какого места ей должно быть стыдно и за что, японка сбилась с мысли и почти минуту пыталась понять, насколько я пытаюсь ее приободрить, а насколько потроллить. Поэтому мне пришлось разъяснять свою точку зрения, в которой совершенно внезапно артефакты оказались расходным материалом, который все равно вышел бы из строя, а собранный ученицей шабаш, который был успокоен ее же силами, вполне себе правильный результат, за который надо хвалить, ибо исправлять ситуацию, когда все пошло не по плану, тоже надо уметь. Правда, тут я немного схулиганил и последнее утверждение сопровождал образ, в котором какой-то чувак в сияющих доспехах пытался загнать свой огромный меч мне в спину, в то время как я с очень самодовольным видом размазывал пати каких-то героев чем-то похожим на телекинез, подвесив крайне фигуристую даму под потолком в объятиях темных тентаклей. Старая добрая капля кринжа практически мгновенно вернула в строй химика. Буквально 5 секунд осознания, и она быстро забыла о том, что должна сидеть, повесив голову и сознаваться в своей ничтожности. Зато резко вспомнила о том, что я очень добрый, но иногда лихой и неадекватный, и утешить могу так, что по пути и в психушку улететь можно. Поэтому девушка аккуратно отставила в сторону кружку с чаем, после чего развила бурную деятельность на ниве уборки, отогнав от этого дела Илью, а потом, запилившись в гримуар и сообщив о том, что попытается отремонтировать сломанный амулет самостоятельно. Буду заслуженно считать, что я поднял мотивацию на достаточно высокий уровень и могу считать себя успешным преподавателем. Глава 7. Чем хорош полноценный контракт с духом, так это связью. Я даже на другом краю мира смогу спросить у своего подчиненного за жизнь, вселенную и вообще, не тратя на это ни единой капли энергии. Это круто, это удобно, и это меня обломало с походом в лес, дабы лицезреть процесс обучения, ибо оказалось, что моему подчиненному пришлось перенести тренировки настолько далеко за город, что добираться я туда буду дней 5. И случилось это из-за того, что ученик оказался не самым простым орешком, периодически устраивая всему в округе похохотать. Не специально, просто дури до хрена и больше. Тем не менее, тренировки мне уже наскучили, и мне жизненно необходимо было спустить пар и набраться сторонних впечатлений, поэтому вместо того, чтобы идти в лес, я направился в центр города, дабы найти что-то интересное. Благо там открылись магазины, которые я давно хотел осмотреть на предмет есть чё. Через 3 часа я, в компании нескольких таких же мужиков, сидел на набережной с пофигизмом, разглядывая водную гладь, краем глаза наблюдая за мужиком, который, видимо, чисто по приколу, рыбачил посреди города. Не знаю, как остальные, а я просто переваривал увиденное, пытаясь свести причины и следствия в одну линию. Как оказалось, быть не самым общительным человеком и закупаться на оптовках на полгода вперед не всегда полезно. По крайней мере, о том, что ценники начинают напоминать номера телефонов, ты узнаешь тогда, когда цены уже будут лететь и лететь очень даже ввысь. Почему-то сам я до этого не допер, пока читал про бушующих духов, но оказалось, доставить продукты из далеких городов становится все более и более накладно, ибо, во-первых, повысилось количество брака при производстве, спасибо магии и славе физики, что обошлось всего лишь процентами, а не полной остановкой производства. Во-вторых, работа дальнобойщика становится все более и более опасным занятием, ибо то, что по городам всякую хрень хтоническую гоняют в хвост и гриву, не значит, что она существует только там. В-третьих, свято место пусто не бывает, и периодически проблемы магического характера случаются и на складах с уже готовой продукцией. И если я со своими гуляками могу устроить ад и Израиль, не расхреначивая всего в округе, то сказать этого о других магах я не могу. Как итог, повышение цен на все, увеличение стоимости логистики и рисков с этим делом связанных, соответствующе. Слава всему сущему, не нашлось никакого кретина, что додумается призвать духа со склонностью к молнии, ибо если в фильме такое нечто еще можно поймать, то в реальном мире, где провода тянутся на огромнейшие расстояния, такой вот комок счастья может похерить всю электросеть. И это я говорю, не учитывая варианта, при котором эта пакость добирается до атомных электростанций, если экстренные системы не успеют отработать, полстраны превратится в радиоактивные леса и поля. Отдохнул, называется. Пробурчал я, проследив за тем, как настойчивый мужик все же вытянул из воды какую-то мелкую рыбешку и откинулся на скамейку, закрыв глаза. «Хотелось бы мне, чтобы это помогло мне расслабиться», но подлый разум быстро воспользовался полученным послаблением и спустил освободившиеся вычислительные мощности на обдумывание ситуации. И то, что он там надумал, меня категорически не устраивало. С другой стороны, ситуация действительно обостряется, причем гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Стоило насторожиться еще когда встретил Илью, и осознать, что раз это случилось один раз, то случится и второй, а с учетом необъятности нашей страны, и 102-й, не предел. По моим прикидкам, у меня было примерно 5-7 лет до того момента, как духи смогут спокойно зарождаться в нашем мире. По крайней мере, примерно такой срок я вывел, проведя пару десятков ритуалов для замеров некоторых параметров окружающей среды. Еще когда обдумывал то, насколько аккуратно и педантично сделаны гримуары, стоило понять, что ИЭЛ не будут оставлять без внимания устроенные ими катаклизмы и наверняка постараются урегулировать ситуацию каким-то способом. В конце концов, они умудрились перетащить сюда целый материк, при этом поставили его на литосферную плиту так филигранно, что у некоторых исследователей возникают сомнения в том, что они явились извне, а не сбросили маскировку, скрывавшую их с древних времен. По крайней мере, Крен-ТВ очень любит обзывать их материк Атлантидой, а самих Элса относить со всем древним фольклором, что можно найти в нашем мире. Иного от них, впрочем, никто не ожидал. И раз Элс смогли так филигранно вписаться в наш мир, то у них наверняка были заготовлены контрмеры к любым возможным проблемам и казусам. С одной стороны, это круто, их навыки вызывают у меня лишь уважение, но с другой та самая своя рубашка, и такими темпами она начнет отдаляться от худеющего тела, и меня такой расклад не очень устраивает. А значит, надо искать возможности для заработка и возможности для постоянного заработка, желательно по моей нынешней специальности, ибо расставаться с магией я желанием не горю. Я бы даже сказал, что категорически против этой идеи и в гробу видать хотел всех тех, кто попытается меня к этому принудить. Варианты были: я мог бы организовать что-то типа частного охранного предприятия, но работал бы против духов. По уму бы стоило сделать так изначально, но у меня, как и у любого пожившего на белом свете, были изрядные сомнения в своей исключительности, а уж об уровне своих сил я был осведомлен изрядно. Также банально не было прецедента, дабы те, кому я мог выставить прайс, не сочли бы меня за психа и шарлатана, поэтому патрули гуляк я организовал на добровольной основе и не выставляя этот факт на всеобщее обозрение. Сейчас это сыграло мне дурную службу, выставив все так, что я не могу прекратить обеспечивать безопасность города без причины. Да и с учетом того, что узнал в сети, смысла в этом не вижу. Мне нравится мирный город, а не хрень из аниме, где периодически происходит локальный ахтунг. В принципе, несмотря на тот факт, что одновременное заключение большого количества контрактов сложно и после определенной черты может привести к отказу энергетики, я мог бы пообщаться с некоторыми духами, типа подружки-химика, которые способны оперировать своими способностями не просто на большом расстоянии, а буквально бомбить за горизонт. Это может помочь мне организовать охранные периметры для здания или других, особо помеченных объектов, но где я возьму тех, кто будет мне платить за такой геморрой? И где я возьму тех, кто сможет адекватно разобраться с еще большим геморроем по имени бухгалтерия? Я, ввиду своих знаний и осознания их никчемности, даже браться за это не буду. И это все приводит меня к тому, что, открыв глаза, я вместо речной глади и прореживающейся белыми облаками синевы небес уперся взглядом в бюст Ильи, которая, будучи в своей истинной форме, спокойно ждала, когда я обращу на нее свое внимание. Что-то случилось. Недоуменно поинтересовался я, краем глаза заметив несколько человек, что снимали происходящее на камеры своих телефонов. «Ваш обед, господин», — лаконично ответила Арахна с плавным движением руки, заставив небольшой столик подъехать ко мне. С некоторым удивлением я осознал, что наблюдаю ее привычную магию с паучьей тематикой, которую она умудрилась заставить быть реальной. Причем если столик в сравнении с тем, что я мог создать на голом контроле, еще был чем-то более-менее понятным, хоть и выглядел как космический эсминец, в сравнении с табуреткой, то сами ложки и вилки. Мне с первого взгляда почему-то показалось, что это часть ее самой, а не магия, хитроумно сплетенная с материей. Сколько ей? Недели две полностью осознанного существования, Да, и она творит такое, что я могу лишь посыпать голову пеплом, признавая свою ничтожность. Ну, даже если учесть, что другие рожденные духи не будут иметь столь адекватного строения разума и энергетики, из-за чего будут обучаться чему-нибудь раз в 5 медленнее, а потом вспомнить рыцаря, который сделался буквально за сутки. Не хе-хе, хе, нам пизда. Спасибо, дорогая. Не особо задумываясь о том, как это прозвучало для окружающих, поблагодарил я Арахну, после чего прошелся по ладоням хитроумным воздействием, стряхивая с них грязь и отмершую кожу. Аналог мытья рук, просто более радикальный, уж чего-чего, а различных приемов, улучшающих качество жизни в гримуаре, изначально открыто огромное количество, и я не стеснялся их учить, иногда и в ущерб всяким фаерболам и прочим способам отправить на тот свет ближнего своего. В принципе, раз уж наши умники и умницы до сих пор не додумались подойти ко мне, дабы организовать себе или иным защиту от духов, можно им напомнить о том, что мир на нашем городке не заканчивается, а я, недобрый самаритянин, думаю, зрелище того, как я в наглую обедаю практически в центре города в компании с настоящей арахной, резко дернет в чьих-то головах нужные рычаги и послужит достаточно веской рекламой того, что я могу предложить нечто за гранью обычного и обыденного, а там уже и договориться можно будет. Искренне надеюсь, что у нас не так много ксенофилов, которые реально попытаются докопаться до меня на тему «а я такую хочу». Это будет не смешно. Как там химика? Поинтересовался я между делом. Ваша ученица в данный момент проверяет, насколько правильно она провела ремонт сломанного артефакта. Мда, бедная моя квартира, посетовал я, ненадолго отвлекшись от еды. Уверяю вас, ее компаньонка вполне способна свести на нет любые ошибки вашей ученицы, улыбнулась мне Арахна. Но, если таково ваше желание, я могу остановить ее деятельность до вашего возвращения. Да я тоже могу, хмыкнул я, после чего пояснил. Только смысла в этом не вижу, все-таки ее подруга, мой контрактор, который имеет право взять часть энергии из накопителя в случае крайней необходимости, а ничего разрушительного она пока устроить не может, хотя испытательный полигон ей показать стоит, пусть лучше там проводит эксперименты. Я сообщу ей о вашем пожелании, кивнула Илья, всем своим видом показывая, насколько она спокойная и надежная слуга. Прямо взгляд радуется. Не напрягайся, сам скажу и объясню. А вот к тебе у меня другой вопрос. Зачем ты аж сюда прибежала? Поинтересовался я. Господин, если я помешала вам, Илья, перебил я растерянную Арахну. У нас полноценный контракт, а я не маленький мальчик, могла бы просто сообщить о том, что обед готов, и ты можешь доставить его куда-нибудь. Я мог просто сообщить, когда голоден, и тебе не пришлось бы ждать, пока я вернусь из раздумий по полчаса. Но, господин, служение вам – смысл моего существования. Если потребуется, я готова ждать вашего одобрения днями, – возразила моя слуга. Илья, я не говорил о том, что ты сделала что-то неправильное, но мне кажется странным тратить время. Попытался было пояснить я свою точку зрения, но прервался, осознав, что передо мной не человек, у которого 100 дел в обед и вообще занятый по жизни, а дух, которого я сам подрядил быть хранителем очага и личной служанкой. Поэтому мне пришлось сворачивать тему. А впрочем, забудь. Но запомни на будущее, мне будет гораздо удобнее, если я буду знать о подобных действиях. Как пожелаете, господин. С достоинством согласилась девушка, быстро вернув свой изначальный настрой. Что пожелаете к чаю? Конфеты, шоколад, печенье, прочая выпечка. При этом Илья, как бы невзначай, выставила на стол вазочку с явно домашним печеньем, от которого сразу же донесся аромат с легкостью, пробуждающий аппетит. Ну, как тут устоять перед результатами твоих трудов, после такой-то демонстрации? Улыбнулся я. Кстати, пока добиралась, никаких проблем не было. Нет, господин, я расплатилась, коротко пояснила Арахна, отчего я чуть чаем не подавился, ощутив себя последней скотиной, ибо Илья раньше никогда не развоплощалась, и единственное, что себе позволяло, преобразование нижней части тела, ибо с паучьими ногами в моей квартире жить крайне сложно. Понятно, задумчиво пробормотал я, дабы сказать хоть что-то, после чего мужественно попросил прощения за то, что иногда бываю тем еще идиотом. Прости за прошлые замечания, не думал, что ты сегодня ради меня так расстаралась. «Вам ни за что просить прощения, господин», — ответила служанка, но я заметил, что ее взгляд за очками стал мягче. «Так бы мы и общались, если бы один идиот не додумался подойти, дабы влезть в чужой диалог. «Слышь, чувак, общаться с иллюзией – не самое лучшее занятие». Вывалил на меня свое мнение какой-то идиот распиздяйской наружности, на правой руке которого была алая повязка, прямо как у дежурных в школе. «Это вы о чем?» – уточнил я, не совсем поняв, что и почему перемкнуло в его голове, отчего он умудрился счесть мою слугу за иллюзию. «Я, конечно, понимаю, что поверить в такое сложно, но уж маг с активным источником способен почувствовать, что перед ним не простое существо, а именно таким этот кадр и был, не очень сильным, но магом. Блин, я понимаю, что магия позволяет творить крутые фишки, но не стоит накручивать просмотры таким образом», — посетовал этот дежурный. «По крайней мере, народ не пугай, а то у нас уже 5 звонков о твоем творчестве. Ты что, не чувствуешь энергетический уровень?» — поинтересовался я, после чего разъяснил. «Это дух, воплощенный. Блин, я понимаю, что энергии ты в это вбухал немерено, но давай-ка ты сам уберешь свое творение, а?» — уже не так весело попросил, либо дружинник, либо оперативник гильдии. Не совсем уверен, к какому образованию относится этот чувак, но он явно работает на добровольных началах. И что самое паршивое, или я не стала терпеть его вечно. «Господин, дозволено ли мне будет проучить наглеца?» — спокойно поинтересовалась моя слуга, рассматривая дружинника не самым добрым взглядом. «Будь любезна, воздержись от этого», — придержал я Илью, после чего обратился к неизвестному, который слишком много на себя берет. «Молодой человек, будьте любезны воздержаться от столь веских и оскорбительных реплик. Я пригубил чай из кружки. Может быть, вы и не встречали духов, способных полноценно проявлять себя в нашем пространстве. Тем не менее, это не значит, что их не существует». «Ладно», — вздохнул этот альтернативно одаренный, видимо, начитавшись про фэнтези попаданцев, из-за лупастых и наглых до безобразия. «Иной причины для того, чтобы попытаться ударить меня энергетическим выплеском, который бессильно растекся по очередной паутинке, я не вижу. Или я, нет», — коротко и веско скомандовал я, не дав своей служанке отделить голову идиота от его тела. Удивившийся дежурный уже хотел что-то сказать, но тень, ударившая ему в солнечное сплетение из-под моих ног, не позволила ему и слова сказать. И на этом я не остановился, приказав духу вытряхнуть карманы идиота, после чего отправить в воду, охладить буйную голову. Далее я меланхолично наблюдал за тем, как этот придурок бултыхается в воде, не позволяя ему выплывать на берег или сплавиться слишком далеко. Когда я считал, что отнюдь не слабое течение нашей реки слишком далеко снесло эту буйную голову, те же самые теневые руки выдергивали его из воды, а потом перетаскивали выше по течению, по пути еще и разворачивая в различных направлениях, дабы мышца в голове имела шансы извернуться достаточно сильно, чтобы стать извилиной, а жизнь медом не казалась. Примерно через полкружки чая, которые я отнюдь не торопился выпить, на набережную вылетела недавняя компания, с которой я недалече как вчера распивал чай, под более занимательное зрелище. Я не стал ждать, пока они надумают себе что-то не то, и приветливо махнул, призывая Илью и его товарищей подойти поближе. «Илья, нам ведь есть чем угостить гостей», — отвлек я свою слугу, которая очень уж внимательно наблюдала за тем, как оскорбивший ее придурок выполняет заплыв в воде. Судя по тому, что о ней знаю, она даже мысли о его прощении не допустит, поэтому ее нужно было отвлечь. «Конечно, господин», — ответила уже поуспокоившаяся Арахна, доставая из кармана платья пузатый заварник и разливая напитки для гостей. «Леха, у вас что тут случилось? Наши, на нерве, у Инги истерика, кричат о том, что ты кого-то из наших утопи», — завалил меня вопросами Стас, но замолчал, заметив, как теневые руки выхватывают из воды громко матерящееся тело и перетаскивают его на новое место. «Не топлю, а лечу», — исправил я формулировку. «Привет, кстати». Не знаю, откуда взялся этот альтернативно одаренный, но он сначала обозвал Илью иллюзией, а когда я вежливо попросил не пороть чуши, решил, что он герой фэнтези про попаданца с тегом МС, и попытался атаковать меня магией. Поэтому, раз ему не хватает силы разума, будем давать стимул его качать. «Ясно», — тяжело вздохнул Илья, и, оставшись верным своим привычкам, пояснил все коротко и ясно. «Выдергивай его, наши уже в ментовку позвонили». Я лишь пожал плечами и по-пижонски щелкнул пальцами, тихо отдав команду духу, который не просто выдернул буйного представителя гильдии магов, но и высушил по пути, после чего запихнул все предметы, что были у него перед купанием, на старые места. Хотя и был соблазн вставить их куда-то в одно и поглубже, но я сдержал свои порывы. «Пизда тебе», задыхаясь, прошептал несостоявшийся труп, похоже, решив исправить факт своего существования, не считаясь ни с чем. «Заткнись уже», буркнул недовольный Илья, наблюдая за тем, как его группа рассаживается на скамейке рядом со мной, после чего присоединился к нашей компании, грузно упав на скамейку, отчего та впервые на моей памяти издала хоть какой-то звук. «Леха, ты за какой косяк патрульного так измотал?» — более предметно спросил Игорь, отпивая предоставленный Ильей чай. «Спасибо, Илья, классно у тебя получается это дело. Вообще, сначала по-человечески общались, а потом он решил, что он Господь Бог и только ему дозволено решать, что реальность, а что иллюзия. А когда я ему возразил, попытался долбануть по мне магией. Илья, конечно, прикрыло, но оставлять такое безнаказанным нельзя. Поэтому он отправился на тренировку по плаванию, заодно мозги охладил, а то они походу отказывать начали. Коротко пояснил я произошедшее. «Это как?» – недоуменно спросил Стасу восстанавливающего дыхание пловца. «Да как обычно», – огрызнулся несостоявшийся ныряльщик. «Тут сразу понятно, что она не настоящая. Гордись, Илья, ты выглядишь настолько идеально, что он не поверил в то, что ты существуешь». Усмехнулся я в кружку, успокаивая Арахну. «Моя внешность лишь результат ваших трудов, господин», — ответила Илья, продолжая сверлить патрульного недовольным взглядом. «Не будь такой смурной, он явно не тот, из-за кого тебе стоит хмуриться», — вновь попытался успокоить духа я. «В принципе, судя по тому, что я видел и ощущал по нашей связи, он не настолько ее выбесил, чтобы она действительно захотела его потом удавить. Тем не менее, настроение он ей испортил капитально. Лучше заткнись», — лаконично предупредил уже открывшего было рот парня Илья, одной лишь интонацией опуская того до уровня тупой малолетки. Не то чтобы этот кадр являлся чем-то иным. «Безумный день», — подвел итог Игорь. «Как Пашу ушли, походу развалиться пытается вообще все. Он был настолько важен?» — недоуменно спросил я. «Он был настолько пиздобол», — хмыкнул Стас. «Я-то думал, у нас все круто, а оказалось, что мы одним куском существуем только потому, что он нам об этом рассказал, а мы поверили. Оказывается, самые адекватные уже давно не в гильдии». «Быстро вы», — ответил я с искренним уважением. «Всю ночь его комп потрошили. Если бы не сбежал, убил бы», — устало ответил Илья. Помолчали. «Ну что, по пиву?» — спросил я, понимая, что с этим костяком гильдии налаживать отношения стоит. «Заодно и обсудим, как научить молодежь головой думать». «Добро, я за. А давай по пиву, по два». «Илья, дорогая, у меня тут переговоры намечаются. Скорее всего, буду поздно», — просветил я свою служанку, которая не стала говорить и слова против. «Я буду ждать вашего возвращения, господин». Глава 8. Сурово собравшись в кучку и приобретя по бутылочке пива чисто для плавности диалога, мы отошли в сторону от облагороженных мест, которых по факту всего ничего, и выбрались на берег реки, и не сильно с выбором расселись на куче булыжников. В такой наплевательской атмосфере и начался наш диалог, который не понравился ни одному из присутствующих, ибо первым слово взял я и мгновенно продемонстрировал свои навыки переговоров и сказал: «Короче говоря, нам пизда», без предисловия и объяснения объявил я. «Информативно, просто до безобразия, а поподробнее слабо», — усмехнулся Игорь, после чего пригубил свой напиток, будто опасаясь того, что слышать эти новости на трезвую голову он не сможет. «Поподробнее». «Ну, можно и поподробнее», — тяжко вздохнул я, пригубив прохладное, а оттого не столь паршивое на вкус пиво. «Мда, можно. Вы, народ, вроде как головой предпочитаете пользоваться по назначению, поэтому в курсе, что прибытие Эл устроило не только прорыв магии, но и нехилую бурю. Вроде бы это не самое хорошее явление, которая изрядно усложняет магические манипуляции и прочие внешние воздействия, но был у него один весомый плюс. В этой вакханалии практически не рождались духи. Чет не сходится. Ты ведь говорил, что у нас в городе уже под сотню мирных духов», — с сомнением покачал головой Игорь. «Говорил. Могу повторить, ничего не поменялось, кроме того простого факта, что эти духи, образно говоря, мелкий планктон. Слабые, глупые и могут быть забиты даже шваброй, если в ней есть магическая энергия, а самое главное, безинициативные. Только сейчас речь идет о других, сильных, умных и умелых, типа моей Ильи. Ну, она у тебя лапочка», — ухмыльнулся Стас. «Кто ж спорит?» Невесело усмехнулся я, подготавливая собеседников к очень веселым новостям. «Я ей мозги собственноручно перебрал, потому и лапочка. А сегодня эта лапочка 2 недель от роду показывает осознанные навыки работы с магией такого уровня, что я даже в теории понять не могу, что я, собственно, перед собой вижу». И, поторопил меня Илья в своем стиле, и я заметил, что магическая буря, которой я прогнозировал лет 5 жизни, уже начинает утихать, а по миру начинает появляться такая куча всевозможных духов, что мы скоро из города выйти не сможем без полноценной войсковой операции. Тут, видишь ли, в чем фишка? Дух рождается из окружающей энергетики, и, да чего тут говорить, они буквально являются миксом из энергии и информации, и даже хтонические боги не знают, какими тропами это все слепится. Одно дело, когда это происходит в какой-нибудь пекарне, где работает веселая девушка, напевающая себе песенки, и совсем другое, когда это происходит где-нибудь в тайге. А с учетом того, сколько народу у нас по стране померло не самым лучшим образом, более развернуто объяснил я причины и следствия, которые привели меня к высказанному итогу, после чего сделал паузу, позволившую моим собеседникам в полной мере осознать то, что я им сообщил.